Под номером 1 вы можете видеть сит-линейный истребитель. Мы существенно переработали его панели, авионику и некоторые другие детали. Теперь машина вписывается в геометрический куб, а панели представляют собой правильный шестиугольник, состоящий из 6 элементов, которые легко меняются при повреждении. Учитывая то, что машина будет основной рабочей бантой флота и действовать будет с носителей, мы немного сократили автономность с 2 суток до 24 часов. Кроме того, мы немного упростили некоторые системы, улучшили компоновку дефлекторного щита, хотя он довольно слаб, отказались от внешнего подвесного узла для ракет или бомб, но зато немного расширили основной корпус в задней части, где теперь расположены 2 сменных блока твердотопливных ускорителей, чем-то похожих на используемые двигатели дроидов-истребителей «Стервятник». Они позволяют увеличивать скорость сит-линейного со 100 МГЛТ до 110 в течение 15 минут, или 3 раза по 5 минут. При этом маневренность не падает, как с первоначальным вариантом ускорителей, а остается на уровне 100 единиц, это в 2 раза больше, чем у БТЛ и на 40% выше, чем у Z95 модели АВ-4. Несмотря на все это, нам удалось снизить стоимость машины до 70 тысяч кредитов. Думаю, все это, вкупе с характеристиками, позволит нам превзойти конкурентов в этом сегменте конкурса. «Вы проделали большую работу, господин Сиенер», — похвалил я инженера. «Это да. Ну, а далее вы можете видеть линейку наших моделей на основе сит-линейного и прототипов. Сит-перехватчик, модель с усиленным реактором, измененными панелями с более качественной системой охлаждения, вооружение увеличено до 4 средних лазерных пушек, имеется 2 внешних подвеса для ракет или бомб. Как и линейный, перехватчик оснащен дефлекторным щитом и твердотопливными ускорителями, с которыми машина разгоняется до 125 МГЛТ. Маневренность на 25% выше, чем у линейного. Стоимость аппарата – 115 тысяч. Далее, сит-атакующий. Расширенный основной корпус, отсюда полная переработка начинки. Вооружение – 4 средних и 2 легких лазерных пушки, 2 пусковые установки ракет-торпед, с запасом в 4 на каждую. Гипердвигатель 2-го класса обеспечивает автономность и мобильность данной машины, как и полноценная система жизнеобеспечения. Стоимость – 140 тысяч кредитов. На основе атакующего мы создали СИТ-ЛБ, или же легкий бомбардировщик. Вместо гипердвигателя в машине установлен дополнительный отсек вооружения на 5 тонн ракетно-бомбовой нагрузки, удалены 2 легких лазерных пушки. Обойдется она в 100 тысяч кредитов. Далее полноценный сит-бомбардировщик, переработанный с учетом всех требований. Как и предыдущие машины, имеет твердотопливные ускорители, широкую номенклатуру боеприпасов, гипердвигатель 2-го класса и 2 членов экипажа. А что там? Там несколько экспериментальных аппаратов на основе сит-бомбардировщика, но пока они очень сырые, и, скорее всего, мы не сможем представить их на конкурсе. Войдя в покой канцлера, Кинмандриана обнаружил там Слаймур, сидящую на диване. «Добрый вечер, уважаемая». Набуранец, как и многие другие, побаивался Умбаранку, но, в отличие от прочих, предпочитал быть с ней вежливым. «Добрый, господин Дриана». Канцлер просил передать, что задерживается, ответила та. «Ох, вот как, ничего, я могу подождать», ответил мужчина, и решительно сел в кресло напротив помощницы канцлера Палпатина и доверенного лица Дарта Сидиуса. Кинман и сам был помощником Шива Палпатина, еще со времен Набу, а чуть позднее тайно стал помогать и владыке Сидиусу. Вдоволь насмотревшись в свое время на республиканские порядки, Дриану мечтал о любой возможности изменить все, и однажды он встретил человека, который был готов взяться за эту непосильную ношу, Палпатин, сенатор, а затем и канцлер республики. Дриану работал днями и ночами, чтобы приблизить время установления нового порядка, как он его сам называл. Он встречался с сенаторами и делегатами, ища поддержки где уговорами, где посулами, где обещаниями прибыли, а где и угрозами. Он добивался принятия новых законов, расширения полномочий канцлера и многими другими делами. Чуть позднее он начал выполнять и поручения владыки, направленные все на ту же цель – реорганизацию республики в новое государство. «Как ваша инспекция?» После нескольких минут тишины поинтересовалась Слаймур. «Собственно, я недавно вернулся с Цинтакса-2», – подтвердил мужчина. «Строительство оставшихся секций комплекса идет согласно графику, ожидаемые сроки завершения – В первом квартале следующего года люди из Атрисианского содружества высоко оценили оборудование Спарти, доставляемое из Картала. По моим соображениям, эти специалисты более эффективны, нежели клонеры Арканиан микротехнологии, чьи услуги мы планировали использовать ранее. В секции номер один идет тестирование первой партии клонов, 20 миллионов бойцов, примерный срок готовности, через 10 месяцев плюс 1-2 недели на постпроизводственную проверку. Таким образом, срок получения полностью готового клона пехотинца составляет 1 год вместо 10 лет. Канцлер Палпатин будет доволен моим отчетом, а другая часть вашей поездки, Слай заинтересованно склонила голову. Кхм. Дариану машинально осмотрелся, хотя давно знал, что эти покои обеспечивали полную конфиденциальность. Я провел инспекцию и на Биссе. Очень красивая планета, кстати, давно таких не видел. Релустак вообще на Набу похож чем-то. Простите, я отвлекся. Командор Митрауну-Руада отлично справляется со своим заданием. Проложен гипермаршрут, с использованием гиперпространственных маяков, работающих на ограниченном числе частот. На Биссе обосновалось уже 40 миллионов колонистов, начался естественный прирост населения. На Релусе пока все скромнее, только 250 тысяч. Их безопасность обеспечивает флот из 12 охотников и 40 фрегатов-корветов. Установлена станция слежения на базе Галан-1, начата разработка ресурсов в близлежащих системах с помощью станции Лармар. Ведется работа по строительству инфраструктуры на Биссе, в том числе, наземной крепости для размещения войск, и нескольких клонирующих модулей, аналогичных тем, что построены на Центаксе-2. Специалисты, которые будут работать на них, сейчас проходят стажировку на Луне. Тут Кинман замолчал, так как двери в помещении открылись, пропуская канцлера Палпатина в сопровождении сенатора Круи Вандрона и командора Терринальда Скрида. Таким образом, уважаемый канцлер, деятельность Компас расширяется день ото дня. Вчера мы приняли решение о создании молодежной ветви нашей организации, чтобы привлечь к этому важному делу подрастающее поколение. Вы уже вернулись, друг мой. Палпатин шагнул к поднимающемуся Дариану. Надеюсь, ваша поездка прошла благополучно, более чем. Глядя на падающий корабль, Айла Секура гневно посмотрела на капитана корабля. Мы должны были захватить его. Захватить? Вам по буквам разжевать, капитан, при всем уважении, генерал, он бы сейчас ушел. Не обращая на него внимания, Твилличка вновь обернулась к обзорным панелям корабля. А ведь так все хорошо начиналось. Уже несколько месяцев Секура безвылазно находилась в 12-й секторальной армии «Лазурное копье», на территории которой было расположено множество миров сепаратистов, производивших боевую технику, дроидов, истребителей и многое другое. Было здесь и несколько научно-исследовательских центров, разрабатывавших военную продукцию. На одном из них работали с отравляющими веществами, и по сведениям разведки, на один из старых кораблей Торговой Федерации под названием «Гайна» была погружена партия нового ОВ, Тригексалофин 1138. Это был мощнейший дефолиант, способный уничтожить любую растительность на любой планете. Корабль должен был пройти сквозь территорию хаттов, чтобы атаковать Набу, родную планету канцлера Палпатина. В случае удачи сепаратисты планировали применить Тригексалофин 1138 на Кашейке и агромирах сектора Салличи. Но на границе он был замечен патрульным кораблем, и началась погоня. Наконец, в секторе Киссель Секура настигла его. Если быть точным, у планеты Ханагр, на которую сейчас падал подбитый корабль, точнее, падал корабль-шар, отвалившись от грузовой секции. Вне всякого сомнения, токсин попадет в атмосферу, разрушив экосистему этой обитаемой планеты. Мастер Рикен, Айла обернулась ко второму джедаю. Нужно обследовать место падения и добыть доказательства преступной деятельности сепаратистов. Мы пока обследуем то, что осталось на орбите. Мои клоны уже в канонерках. Вылетаем через 5 минут, ответил тот. Каджидик Дурга Бесадитай задумчиво потягивал ароматный дым из своего любимого кальяна, размышляя, как ему поступить дальше. Начавшаяся война между Республикой и Конфедерацией независимых систем обещала быть прибыльным делом, но проклятый Джаббадисили Джиктиури во время Совета кланов настоял на заключении договора с джедаями. Дурга был против, но оказался в меньшинстве. Затем им пришлось пережить несколько страшных минут при появлении Дарта Мола. Хорошо, что тот в итоге был убит, но деньги, вложенные в него, не окупились. Нет, определенно, в последнее время он только и делает, что теряет деньги. «Господин, худой изможденный раб, тихо вошедший в зал, почтительно склонился. Вашей высочайшей аудиенции просит Фильбахат. Так зови его, бледная ты немочь», — прикрикнул Дурга. «Никакого от тебя толка». Через минуту перед Хаттом предстал еще один представитель его расы, более молодой, едва переступивший через границу совершеннолетия. Ничтожнейший Фильба приветствует его великотучность повелителя Дургу. Пара слуг Дурги поднесли ему поднос с горкой кредитов и парой драгоценных камней. В ответ на это Дурга лениво кивнул. «Можешь говорить, никого другого, кроме Хатта, Дурга не стал бы и слушать. Здесь, на Корбиссаде, прелестной болотистой планете, свободно могли жить только Хатты. Остальные расы могли сюда попасть, только будучи рабами, и никак иначе. О, великодушный, благодарю тебя за отнятое мной время. Я лишь недавно вернулся домой, служа республике в качестве квартирмейстера полевого госпиталя, и даже получил чин сержанта в Великой армии республики. Служба моя проходила на Дронгаре, где растет Бота». Дурга оживился. «Бота. Бота — это хорошо». «Да, господин. Я состоял в сговоре с адмиралом Торнизимблеидом. Мы понемногу замораживали Боту в карбоните и продавали ее. Но адмирал арестовала служба безопасности, и бедному Фильбе пришлось бежать. Надеюсь, не с пустыми карманами?» — усмехнулся Дурга. «Нет, господин. 200 килограммов», — печально произнес Фильба. «5%, сообщил просителю глава клана, имея в виду, что забирает себе 95% и берется реализовать товар. Но, господин, я согласен, ваше великодушие не знает границ. Что-то еще? Ничтожный Фильба смеет предложить его великотучности небольшой бизнес. На 7-й планете вашей системы есть залежи картазиса. Его охотно купит конфедерация. Такой материал опасен для джедаев, и поскольку они готовы покупать, учти, условия на планете неблагоприятные, можно потерять много рабов». Фильба назвал цену. «Займись этим от моего имени, но тайно», — распорядился Дурга, взмахом руки отпуская мелкого Хатта. В его глазах уже сыпались новенькие кредиты. «Сэр, вот отчеты за сегодня». Уилхов Таркин молча принял датапот у молодого мичмана и погрузился в чтение. Работы у молодого Маффа было хоть отбавляй. Ириаду оставался единственным бастионом республики в этом регионе. Сепаратисты так имели преимущество в мирах Римманского торгового маршрута во внешнем кольце, угрожая Ириаду наступлением с Клагдора 7 из Луисвана, а после Демарша Салласта, присоединившегося к КНС под влиянием коммерческой гильдии, лояльные республики миры на Римманском торговом маршруте, включая Произитлины и Риаду, оказались на территории КНС и были уязвимы как никогда. Даже учитывая то, что в составе сил, подчиненных Таркину, были не только корабли и отряды ВАР, но и силы безопасности отдаленных регионов, вооруженные силы, созданные на планетах сектора Большая Сисвина для борьбы с пиратами, работорговцами и контрабандистами, орудовавшими в секторе, останавливать попытки сепаратистов окончательно закрепиться в секторе становилось все труднее и труднее. Так, 622 раненых, 73 убитых. Это плохо. За последнюю неделю мы получили только полк пополнения пехоты, 40 пилотов и где-то 200 различных специалистов. «Сэр», — в кабинет заглянул лейтенант Фримен. «Прибыла сенатор Пейдж Таркин». Уилхов молча застонал. «Скорее бы уже установить нормальный коридор сообщения с республикой и отправить ее в Сенат. Не буду желать тебе доброго вечера, Уилхов». Стремительно влетев в кабинет, женщина бесцеремонно опустилась в кресло напротив. «И впрямь не стоит», — отозвался мужчина. «Ну, не дуйся. С кем мне еще тут говорить? С Гедеоном?» — без особой надежды спросил Таркин. «Фи, солдафон». Шайла сморщила нос. «С ним не обсудишь последние новости. Кстати, ты оказался прав. Айсарт успешно копает под высшие чины бывшего корпуса юстиции, даже уже кого-то успел посадить, и причем, как ни странно, за дело. А твой Викт вышел сухим из воды. Канцлер его недавно выделил, опять же, он не мой», — хмыкнул Уилхов. «А ты, часом, не знаешь, ну, свободен ли он, в каком плане?» «Не сразу, но Таркин, что называется, въехал в суть вопроса». «А, ты об этом? Откуда мне знать? Это по вашей, сенаторской части, слухи собирать распускать. Ну, может, хоть что-то?» Пейдж Таркин лукаво стрельнула глазами. «И ведь не отвяжется. Все, что могу сказать, он точно по девочкам, и ничего более. А теперь, будь любезна, у меня много работы». Мужчина демонстративно уткнулся в датапад. «Так, поставки техники. От Те, 24 единицы. От ПТ, 108 единиц. Мы приближаемся к месту крушения», — сообщил андроид. Принято. ТХ-07 встал из своего командного кресла и прошелся вперед, к остеклению боевой рубки своего новенького фрегата «Щедрость», полученного неделю назад на Слуис-Ване. После длительного периода исследования на Боспите ТХ-07 был отключен командованием, но несколько недель назад он был вновь активирован и отправлен командовать кораблем на дальние рубежи южной части галактики. Пару часов назад он прибыл к планете Мустафар, выполняя приказ командования о захвате близлежащих систем. Конкретно эта вулканическая планета рассматривалась как хороший источник различных ресурсов, добываемых прямо из рек магмы. Однако при обследовании орбиты планеты они засекли слабую передачу республиканского кода. ТХ-07 приготовил корабль к бою. Мустафар был не так далек от Рутана, пока что пограничной планеты в этом регионе, а уже у Фватны патрулировали республиканские корветы. Однако высланные дроиды-истребители обнаружили лишь обломки корабля на одном из плато. «Сэр, мы определили тип корабля. Это республиканский крейсер типа «Молотоглав». Предположительное время крушения – более 3000 лет назад. Подготовиться к высадке. Нужно обследовать корабль и отключить аварийный маяк», – распорядился ТХ-07. Через полчаса дроид-тактик уже ступил на землю планеты. Несколько челноков доставили два десятка дроидов в два и пару дроидик, не считая батальона в 1 сотни обслуживающих дроидов, которые незамедлительно начали обследовать корабль. «Это странно», — сообщил Амдроид, командующий батальоном в 1. «Что именно?» — спросил 07-й. «Доложить четко. Нет тел, сэр. Ни органиков, ни дроидов. Сэр, мы что-то обнаружили». Доложились в 1. Производящие осмотр корабля. Тут дроид, похож на протокольного. Попробуем активировать. Пока ТХ-07 прикидывал варианты, подчиненные решили действовать. О, он двигается. Раздались звуки выстрелов. Внимание, противник. Обезвредить и захватить. Отреагировал 07-й. Не дайте ему уйти. Через 5 минут, после потери 2 десятка в 1, 2 в 2 и 1, дроидики неизвестного дроида удалось скрутить и снова отключить, после чего его притащили к челноку. Компания «Цизерка», модель НК-47, прочел ТХ-07 на затылочной пластине. Поразительная эффективность для такой древней модели. Нужно немедленно сообщить командованию. И, часть 9, глава 91. Не подражайте другим, найдите себя и оставайтесь собой. Ведь зависть – это невежество, а подражание – самоубийство. Дейл Карнеги. Стоя в тени, Дарт Сидиус наблюдал, как в один из ангаров здания компании Лаймерш Энерго влетает небольшой челнок. Это заброшенное здание часто использовалось им для разного рода тайных встреч. Здесь же он когда-то тренировал Дарта Мола. Тем временем челнок приземлился, и из него вышел граф Дуку. Сидиус медленно вышел из тени. «Владыка». Дуку тут же опустился на одно колено, склонив голову. «Граф Дуку». Развернувшись, Палпатин медленно пошел вдоль края посадочной площадки. Человек последовал за ним. «Как продвигаются наши планы?» «Превосходно, владыка. Мы готовы начать даже раньше, чем рассчитывали. Сепаратисты наращивают производство кораблей и боевых дроидов. Уже запущены в серию несколько новых перспективных наработок. На полное восстановление военной мощи, с учетом сил корпоративного сектора и Монкаламари, у нас уйдет не более месяца. На данный момент уже в нескольких местах начались локальные военные операции. Впрочем, для Ганрия и остальных я сообщил менее оптимистичные прогнозы, дабы в дальнейшем отбить у них всякое желание к самостоятельным действиям. Отрадно это слышать. На удивление, республика тоже быстро оправляется от недавних событий. Думаете, можно приступать к финальной стадии, владыка? Да, подтвердил Сидиус. В первые месяцы следующего, 15-го года, республика начнет атаку на главные миры сепаратистов в ядре и колониях, после чего сепаратистам останется лишь внешнее кольцо, и тогда война продлится не более года. А как обстоит дело со Скайуэкером, повелитель? Все идет именно так, как нужно. Гордыня и зависть поселились в нем. Нужно лишь продолжать вселять в него эти чувства, а заодно подрывать его доверие к ордену. То есть, владыка, мы можем начинать действовать и в том направлении? Да, настало время посеять в обществе недовольство джедаями на фоне их неудач и просчетов. Вы знаете, что делать, граф. Я, в свою очередь, тоже займусь этим. И сообщите Гривусу, что он может начинать действовать в соответствии с планом. Список целей ему известен. И не ограничивайте его в методах или поступках. Как вам будет угодно, владыка. Какая преданность. Вот только истинная ли она, граф? Слишком много вы предпринимаете странных телодвижений в последнее время. стоит задуматься о его дальнейшей полезности. Впрочем, есть еще кое-что. Мастера джедая Микари Викта пока не трогать, Тиранус. Его, Дуку скривился в гримасе. Зачем вам этот джедай? Вы удивитесь, граф, но этот джедай разделяет многие наши идеи. Например, он совсем не против империи. Вот как, по лицу Дуку Сидиус понял, что и впрямь смог удивить его. Вы планируете склонить его на темную сторону, сделав предателем? Хорошая идея, однако, в определенных кругах делают ставку именно на Викта. О нем хорошо отзываются сенаторы и конструкторы, офицеры и журналисты. Это начинает становиться фактом, от которого не так просто отмахнуться. Мофф Таркин находится под большим впечатлением от этого юноши. Некоторые вообще уговаривают меня призвать его на нашу сторону. Как мне сообщил господин Дриану, джедай использует боевую медитацию и может быть полезен в будущем. Он, боевую медитацию, именно, усмехнулся Сидиус. Я сам узнал этот забавный факт совсем недавно. Дуку нахмурился. Я знаю лишь двух джедаев, кто использовал ее на высоком уровне. Джарус Гбат и Аппаранцизис. Последний обучал этой технике самого Йоду, и тот может вселять в союзников уверенность в победе одним прикосновением. Однако я никогда не слышал, чтобы Йода использовал ее для командования войсками на поле боя. Теперь понятно, как он смог выделиться на поприще военачальника. Именно, граф, республике и империи нужен герой. Если этот герой будет мертвым, что же, это даже лучше. Столкновение двух генералов. Это будет интересно. Как вам будет угодно, владыка. Дуку улыбнулся. Я немедля отдам соответствующее распоряжение. А ведь ничего не предвещало. С утра день шел по накатанной. Утренняя медитация, летучка в штабе, встреча очередного полка добровольцев-новобранцев, возвращающегося с кориды в казармы Мерн-13 на Карусанте, летучка в штабе, и тут вызов храма Шаакти. И ведь как изящно завернуло. Нужно поговорить. Ну раз нужно, так нужно. И вот, в небольшом зале я, Асака и Тал Лисибит стоим напротив Йоды, Винду, Шаакти и Уолдена Бриджера. Последний был мне хорошо знаком, сталкивались прежде несколько раз в 12-й, но я не знал о том, что он когда-либо был магистром. Даже имени похожего там не мелькало. Были несколько неизвестных джедаев, но его там точно не помню. Странно. Впрочем, назначение никак на нем не сказалось. Буддийский монах, дзин, все дела. Даже подошел поздороваться, поблагодарил за солдат из Мерн-13, которых он получил после Майгита в свое подчинение. Они вроде как спасли его жизнь на Тагории, откуда он совсем недавно вернулся с успешным завершением задания. «Мастер Викт, мы вызвали вас по важному делу. В храме находится группа одаренных детей, которых привезли вы. Мастер Викт, Винду пристально смотрел прямо на меня. Что вы можете сказать по этому поводу? А также о некой истории с последователями темной стороны? А, так вот о чем они хотели поговорить. Странно даже, что так поздно. Хотя, мало кто обращал на это внимание. Возможно, это случайно вылезло на совете. Пожав плечами, я начал объяснение. Как вы, наверное, знаете, на меня было совершено несколько покушений. В одном из них участвовала одаренная, последовательница темной стороны. К счастью, ее обезвредила Тал Лисибит, мой падаван. Вполне естественно, что мне не все равно, кто пытается меня убить. Я начал наводить справки, и вскоре один из моих знакомых передал мне информацию о группе так называемых темных пророков. Эта организация чем-то похожа на Генахарадан, с той лишь разницей, что она менее древняя. «Кто твой информатор?» – спросила Галлия. «Я предпочту оставить его имя в тайне. Это может быть важно», – возразил Мейс. «Увы, ничем не могу помочь. Раскрытие его личности не в моих интересах, да и не в его. Это может стоить ему жизни». Я развел руками. «Продолжайте, мастер Викт». Шаакти чуть улыбнулась. «Спасибо, магистр Ти. Так вот, эта организация существовала примерно 700 лет и ведет свои корни от ситхолинии Бейна, того самого, что пережил Руусан, и от которого, вероятно, происходит и Дарт Сидиус. Не в прямом смысле этого слова, естественно. В общем, они были темными, сосредоточившимися на том, чтобы медитировать и выявлять пророчества, волеизъявления силы, как они считали, что-то вроде нашего корпуса провидцев. И они всеми силами старались притворить в жизнь эти самые пророчества, не гнушаясь абсолютно никакими методами и способами. Получается, что они решили устранить вас, так как считали помехой, спросила Шаакти. Скорее всего, но у них не вышло с первого раза, а второго я им не дал. Узнав месторасположение их главного пристанища и ряда мелких баз, я спланировал и провел атаку. В этом мне помог Скайуокер. Мы атаковали их базу и уничтожили всех, оказавших сопротивление. В общей сложности было ликвидировано 107 одаренных и 1727 прочих разумных. Сколько? Выдохнула Галлия. Я повторил. Однако, все, что смогла сказать магистр. Почему вы не поставили в известность совет? Спросил Бриджер. Времени было мало. Что тогда, что после? А дети? Они находили одаренных по всей галактике и обучали их согласно своим методам. Все то же самое, что делает Орден. Правда, в отличие от джедаев, пророки не брезговали никакими разумными, и подбирали тех, кто оказался негоден по мнению джедаев-поисковиков. Впрочем, судя по документам, были у пророков и кровные потомки, рожденные от жен или рабынь. Вы нашли там документы? Поинтересовался Уолдин. Нашел-то нашел, но не все так просто. Да, было много интересного. Все хранится у меня и, разумеется, опечатано. В храм доставить это нужно. Йода впервые за весь разговор подал голос. Опасные знания храниться могут там. Как вернусь в казармы, отправлю вам первой же канонеркой, гранд-магистр. Джедая пошлем мы за ними, возразил Йода. Однако остается вопрос с этими детьми, возразил Винду. Они не могут быть обучены как джедаи. А я разве настаиваю? Я лишь попросил Вакару помощь с их лечением, не более того. Мы не можем рисковать. Винду был непреклонен, и мне это нравилось все меньше и меньше. Они представляют опасность для Ордена и Республики, и их необходимо изолировать. Нет, Талли Сибит шагнула вперед, размахивая руками. Вы не можете так поступить. Да, поддержала ее Асака. Они ни в чем не виноваты. Действительно, магистр. Положив руку на плечо Эстерхази, я усмехнулся. Что, вот прямо так возьмете и отправите 15 ни в чем не повинных детей в призму? Откуда вы о ней знаете? Резко спросила Адигаллия. О чем, что за призма? Уолдин обернулся к Йоде. Тюрьма секретная это, пояснил Йода. О ней магистры только информацией владеют. Тысячи лет орден туда отступников и врагов опасных ссылает. Я не дам вам этого сделать. Бет повернулась к Йоде. Я позабочусь о них. Вскоре они переедут из храма в другое место. Обещаю. Хаэм. Йода ненадолго задумался. Решимость твою великую чувствую. Не станет орден мешать. Доверюсь тебе я. Но. Винду хотел что-то сказать, но под взглядом Йоды умолк, но ненадолго. Приблизившись ко мне, он произнес целую речь. Мастер Викт, ваше поведение и ваши действия бросают тень на орден. Слишком многие называют вас генералом, забывая о том, что вы в первую очередь джедай. И похоже, что вы об этом тоже забываете, мастер Викт. Советую вам сосредоточиться на ваших основных обязанностях и принимать важные решения, заблаговременно посоветовавшись с советом. Я всего лишь делаю то, что должен. Республика призвала нас как генералов, что поведут ее армию в бой, что я и делаю. Вопрос тут в том, почему этого не делают другие. Сейчас время требует от нас перемен. Тогда что вы делаете в ордене? И правда, что? Давайте не будем столь категоричны. Вмешалась Шаакти. Мастер Викт, у совета нет больше вопросов. Можете идти, у вас наверняка много дел. Да, вы правы, магистры. Поклонившись, я направился к выходу из зала. Ученицы поспешили ко мне присоединиться. «Спасибо, учитель», — сказала Талли Сибит. «Я не думала, что это станет проблемой. Ни за что». Выходя, я увидел, как Винду и Шаакти что-то горячо обсуждают. «Я всегда буду на твоей стороне. И почему магистр Винду так себя ведет?» Асака тяжело вздохнула. «Я его не понимаю». Мираж Скинтил, королева Зайгери, величественно восседала на троне, слушая выступления своих ближайших советников. «Моя королева, мы уже в достаточной мере подготовились. Созданы десятки охотничьих отрядов, оснащенных кораблями и всеми необходимыми инструментами для поимки и удержания рабов. Да, союз с графом Дуку был великолепным решением. При его поддержке и финансировании мы приблизились к нашей мечте как никогда близко». Мираж кивала головой в такт словам Зайгерианца. Действительно, Зайгерия была готова вернуть свое место под солнцем. Давным-давно ее родная планета была центром работорговли во всем внешнем кольце, и даже хатты признавали ее первенство. Рынки были заполнены самым качественным товаром, и были способны удовлетворить самые изысканные и экзотические требования покупателей. Планета буквально кипела разного рода деятельностью, возникшей вокруг работорговли, и деньги рекой текли в казну. Да, Когда-то все было именно так, но все изменилось в тот момент, когда республика натравила на них орден джедаев. Они проникли на планету, подготовили восстание рабов и атаковали, уничтожив стражей, охотников и всех, кто оказывал сопротивление. В считанные часы Зайгерианская империя была уничтожена, лишилась множества представителей знатных домов, а королевская семья истреблена почти в полном составе. Но джедаи и республика совершили ошибку. Им следовало истребить всех зайгерианцев, дабы не осталось никого, кто помнил бы былые времена, кто хранил бы в своих сердцах ненависть и жажду мщения. И вот сейчас они были готовы вернуться. Взмахнув рукой, Скинтил добилась тишины. «Мои верные подданные, настало время нашей империи вернуться. Именно сейчас, в разгар войны, мы заявим о том, что Зайгерия не была сломлена, и вернулась в былом ее великолепии. Отправляйте охотников за добычей. Пусть привезут товар, достойный восхищения». Идя по пустому коридору, Аньякура раздраженно хмурилась. «Не могли послать кого другого? Важное дело, ценный груз. Я в грузчике не нанималась, между прочим». Опять этот Викт. Наконец темная женщина достигла нужной ей двери, на которой была табличка с именем и званием Микари. Вот только дверь оказалась заперта. Вот ведь, сказали же ему, что за грузом придут. Но закрытая дверь для меня не проблема. Сосредоточившись, джедай просто-напросто растворилась в воздухе, чтобы появиться сразу за дверью. А он неплохо тут устроился. Пройдя по короткому коридору, Кура оказалась в небольшой комнате. Первое, что ей бросилось в глаза, несколько шлемов, покореженных и побитых, стоящих на полке. Трофей? Нет, похоже, что это его. В углу на стойке был закреплен доспех, на столе валялось несколько голодисков, оружие в разной степени разобранности и куча еще чего. Внезапно она почувствовала чье-то присутствие, и, обернувшись, столкнулась с женщиной, выходящей из душа и вытиравшей волосы полотенцем. На несколько секунд они замерли от удивления. Невысокая женщина, видимо, не ожидала увидеть здесь хоть кого-то. Собственно, и сама Кура надеялась встретить здесь только Викта. Прошу прощения. Темная женщина редко извинялась, но сейчас случай был особым. Кажется, я перепутала комнаты. Меж тем незнакомка быстро схватила с вешалки халат и закуталась в него. А она неплохо сложена. Машинально отметила Кура. Какого хатта вы здесь делаете? Женщина явно разозлилась. Я ищу Микари Викта. Он шел на совещание в свой штаб. Вы кто? Я джедай. И что джедаю здесь надо? Обычно люди представляются друг другу. Я, темная женщина, пришла забрать кое-какой груз. Арден, буркнула незнакомка. Мика говорил, вон тот ящик можете забирать. И как вы открыли дверь? У вас что, нет ни капли приличий? Ты-то сама что здесь делаешь, милочка? Хмыкнула Кура. Я здесь живу, гордо заявила та. А как, Викт определенно имеет свойство вляпаться в историю. Покачав головой, Кура молча подхватила за ручку небольшой опломбированный ящик и вышла из комнаты, провожаемая яростным взглядом этой Арден. Очередное совещание в штабе. Сколько же их было за последнюю неделю? 20, 30. Капитан Мира, что слышно в верхах? Главный штаб лихорадит после чисток высшего офицерского состава, но, судя по всему, дело еще не окончено. Поэтому те, кто избежал внимания господина Айсарда и корпуса безопасности, усиленно стараются показать свою полезность и развели кипучую деятельность. На данный момент в разработке находится 3 плана – желтый, синий и красный. Первый должен подготовить наступление в мирах ядра и колонии на главные миры сепаратистов. Целями, скорее всего, будут Скака, Катаниемодия, Балмара, Декуниемодия, Коруниемодия и Сципиа. План синий предусматривает глубокие рейдовые операции на верфи Конфедерации независимых систем, дабы подорвать их производственный потенциал, который по последним данным идет со счетом 4-1 по крупным кораблям, не в нашу пользу, естественно. Целями могут стать Файраст, Памант, Дак, Фондер, Салласт и Слуис Ван. Красный же нацелен на атаку миров во внешнем кольце, включая кузницу сепаратистов. Грандиозно, высказался Блэм. Да, тут не поспоришь. И насколько мы готовы, я обвел взглядом офицеров. Ренаун блаженно улыбнулся. Впервые за долгое время флот Мерн-13 укомплектован согласно штату, если не сказать больше. 12 триумфов, 12 охотников, 24 одобряющих, 12 арквитинцев, 12 пельт и 12 консульских. Кроме этого, есть 6 мародеров и 6 ЦР-90. Просто отлично. Хоть что-то должно идти нормально. Что с поставками техники для наших частей? «Тут не все так радужно, генерал», — вздохнула Ленарига. «Что случилось?» «К сожалению, комиссия по закупкам отменила многие заказы и возобновила старые. Как сказано в коммюнике, в соответствии с указом АУРИК-207, проводится максимальная стандартизация военной техники ВАР для сокращения расходов на эксплуатацию и производство, упрощения снабжения и ремонта. Этим же указом сильно урезаны наши права на подбор техники в системную армию, как это было запланировано ранее. Это касается всех подобных подразделений. Проще говоря, производители задействовали все рычаги для монополизации рынка», — подытожил я. «Насколько все плохо, неприятная ситуация. Вот, лайн-капитан вывела над проектором список. Акте, продолжен выпуск первоначальной версии с небольшими изменениями кабин пилота. Вместо прозрачных панелей установлены глухие с внутренними экранами. На случай их выхода из строя предусмотрены смотровые щели, закрывающиеся экранами. Улучшенная версия признана излишне дорогой. Хорошо еще, что АТА, противомла вариант АКТЕ, продолжит выпускаться ограниченной серией. АТПТ выпускается большими партиями, хорошо зарекомендовав себя на поле боя, впрочем, как и АТРТ. Производство УАЭТ свернуто. Вместо него налажен выпуск МАТ. Та же картина, но вид в профиль. Машина лишилась большей части вооружения, но защищена несколько лучше. Впрочем, ракетные установки все же остались, но их конструкция изменилась. Направляющие спрятаны в корпус над десантным отделением. Джаггернауты поставляются, как и раньше, в двух модификациях. Старая А5 и новая А6. Производство большей части бронетехники Carvan Battletech свернуто. Как, изумился я, вот так, сэр, большая часть машин признана замещающими и выведена из заказов ВАР. Сохранилась лишь одна модель, репульсорный БАТ-1, выигравший по всем параметрам у ХТ-130 и других подобных машин, которые также перестали выпускать. Это плохо, очень плохо, да, генерал, но есть и новинки, поступающие в том числе и к нам, например, АТАП. Подвижная огневая платформа на элементах АКТЕ, вооружена тяжелой масс-драйверной пушкой большого калибра, мощнее, чем на продукции Карвана. Эффективная дальность стрельбы – 4000 метров. Общий боезапас – 50 снарядов. Кроме этого, машина вооружена тяжелой бластерной пушкой, аналогичной орудию АКТЕ, и лазерной пушкой средней мощности. В целом, очень неплохая техника. Есть еще и ИСП, спидер поддержки пехоты. Скоростная и маневренная машина, вооруженная двумя спаренными бластерными пушками. Что-то такое помню, но очень смутно. А легкое вооружение, отгружено в полном объеме. В основном стандартные клоновские карабины и винтовки. Сейчас идет процедура выдачи оружия добровольцам. Каждый будет вооружен либо карабином, либо винтовкой, и парой гранат. Формируются расчеты тяжелого вооружения. Есть минометы и станковые репитеры, гранатометы, Пликсы ПЛХ-1 пополам с трещотками ГД-7. Через две недели новобранцы закончат курс подготовки и будут полностью укомплектованы оружием и снаряжением. «Мы их знатно погоняли, генерал», — вставил Блэм. «Но сами понимаете, каких-то особых успехов от них ждать не стоит. В общем, мы будем готовы, когда командование решит нас использовать», — подытожил я. «Кстати, все начистили перышки к церемонии награждения, зрелище будет грандиозным, и мы не должны ударить в грязь лицом. Все будет в порядке», — заверил меня Ренаун. Рухнув на мягкий диван, Нюит неблаженно вытянула ноги. Как же сложно быть королевой. Она была избрана королевой совсем недавно, сменив на посту королеву Джамилию. И с первых дней ей предстояло вести дела в непростое время, и как и ее предшественникам, сама мысль о войне претила ей. Еще свежи были в народе воспоминания о конфликтах с гунганами и вторжении торговой федерации, и поэтому сразу после восшествия на престол Нюит не заявила жителям Набу, что война не придет на их планету. Впрочем, юная королева понимала всю сложность ситуации, и потому всячески укрепляла власть Королевского консультативного совета и увеличила силы королевских сил безопасности Набу. Нюит не также укрепила отношения с боссом Гунган Ругарнасом, который ратовал за торговлю с республикой. Великую армию заинтересовали кое-какие виды вооружения болотного народа, и те с радостью были готовы их предоставить. Впрочем, как и знатные семьи Тида, испокон веков торгующие оружием. «Сообщите сенатору Амидале, что мы ожидаем ее для проведения консультаций в самое ближайшее время. Сенатор какое-то время будет занята на Карусанте и сможет прибыть только после праздничной недели», — ответила одна из служанок. «Хорошо. Мы подождем», — кивнула Нюитни. Как продвигается работа на Омадун? Гунганы отправили еще одну партию колонистов. Их общее число на Луне достигло 100 тысяч. Войдя в ангар, магистр Шаакти направилась к недавно приземлившемуся кораблю под названием «Серый Пилигрим», вокруг которого суетились техники и ремонтники. «Рыцарь Валлин, рада вас видеть!» Тагрута с улыбкой поприветствовала давнего знакомого. «Ти, рад тебя видеть в добром здравии!» Человек отвесил ей шутовской поклон. «Или стоит говорить магистр Шаакти, мы знаем друг друга очень давно, Ханс, что привело тебя в храм?» «А, мою старушку потрепало, требуется ремонт», — ответил джедай-поисковик. Да и во внешнем кольце стало неспокойно. Меж тем из корабля вышла группа юнлингов различного возраста, сопровождаемая несколькими джедаями. «Неплохой улов, да», — Валлин самодовольно улыбнулся. «Думаю, что успею воспитать еще несколько поколений, прежде чем уйти на покой. Ты не настолько стар, друг мой», — заметила Шаакти. Валлин и она когда-то учились в одной группе юнлингов и крепко дружили на почве своих взглядов на обучение в Ордене. Сама Шаакти брала учеников в раннем возрасте и удалялась из храма, дабы посвятить всю себя обучению падавана. Валлин же бороздил галактику на корабле «Серый Пилигрим», искал одаренных детей и вместе с несколькими джедаями обучал их прямо там, привозя на Корусант уже кандидатов в рыцари-джедаи. Внезапно Тагрута заметила в группе детей девочку-забрачку, буквально пышащую энергией. «Кто она?» «Она», — Ханс посмотрел на юнлингов. «А, это Морис Брут, моя головная боль. Она добрая и отзывчивая, но очень уж не сдержанная и импульсивная. Есть в ней что-то странное. Я обучаю ее уже около 2 лет. Она неплохо продвинулась в телекинезе и превосходно обходится с животными, но вот медитации ей не даются. Ханс, я хочу ее обучать», — сказала Тагрута неожиданно для себя. Не обращая внимания на дальнейшие слова Валлина, Шаакти направилась прямо к девочке. «Привет, Морис, я магистр ордена джедаев Шаакти». Забрачка с восторгом на нее посмотрела. «Зэ, здравствуйте, магистр. Хочешь стать моей ученицей?» Прочитав сообщение от графа Дуку, Ник Кастерис расхохотался. «Вот оно, наше время пришло. Да, Саарейкар, его падаван, Армандия Фарес, преданно смотрящая на учителя, ударила кулаком в нагрудную пластину своего доспеха. Джин Саарей, пора выйти из тени. Сообщи остальным, мы выдвигаемся», — скомандовал Анзад. Ник Кастерис служил ордену джедаев на протяжении сотен лет и был одним из старейших его членов. Он всегда увлекался историей ордена, в частности, его войнами с ситхами. Он нашел в библиотеке храма джедаев древние манускрипты ситхов и, изучая их, пришел к выводу, что джедаи переняли многое из учений ситхов, особенно после Руусана. Принцип «один учитель, один ученик», разделение юнлингов на соревнующиеся группы. Со временем он еще больше проникся философией темной стороны силы и нашел многих джедаев, разделявших его взгляды. Но Тейрис понимал, что совет никогда не примет его идеи, и от этого ему становилось горько и тошно. Слепцы, не видящие за своими догмами ничего вокруг. И вот, когда началась война, он и еще несколько других джедаев инсценировали свою смерть и обосновались на Сусифвае, где Тейрис создал джинсарой, тайных последователей истины. За это время они существенно продвинулись, частично сумев восстановить некоторые навыки древних ситхов в обработке картазиса. На основе ситхских доспехов они создали собственный тип брони, покрывая их крученными нитями из картазиса, обеспечивая тем самым пусть не сильную, но все-таки защиту от всех видов оружия. Они выбирали какое-нибудь животное своим союзникам и защитникам, затем придавали своим доспехам его черты. Таким образом они выражали свою индивидуальность в сообществе джинсарой. А вскоре после этого с Никкасом связался никто иной, как граф Дуку, покинувший орден и впоследствии ставший лидером конфедерации независимых систем. Граф, как и сам Тейрис, был недоволен порядками как в ордене, так и в республике, и был готов все изменить. Он пообещал Тейрису поддержку взамен на службу сепаратистам. Тейрис попросил время на подготовку, ссылаясь на то, что они еще не закончили все приготовления. И вот теперь граф Дуку сделал Тейрису еще одно предложение, пообещав ему доступ к своему голокрону, некогда принадлежавшему темному джедаю Анзату Вольфу Картка. Никкас, желая новых знаний, дал свое согласие на участие в этой войне, войне против прогнившего ордена. Подхватив шлем, Тейрис направился на улицу. Выйдя из здания, он увидел 28 облаченных в доспехи фигур, стоящих на небольшой площади. Братья и сестры, настало наше время. Да, мы готовы нести истинное слово, за свет и тьму, ради будущего. Да, один из космопортов рядом с галактическим городом в кратчайшие сроки был переоборудован для проведения масштабного мероприятия. Насколько масштабного, только на импровизированном плацу в стройных рядах замерло не менее полумиллиона солдат и офицеров. На трибунах, несколько миллионов гражданских, тех, кому посчастливилось урвать билетик. Естественно, что все это транслировалось в сети Галанит, но вряд ли даже самое качественное изображение могло передать ту ауру торжественности, что повисло над этим местом. На трибуне перед строем тоже было многолюдно. Кроме канцлера, только что вышедшего к микрофонам, присутствовало несколько сотен сенаторов. В их число входили и Лориан Маверикс Райачо, и Амидалас Монматмай, десятки военных разных званий, флотские и пехотные, а также джедаи, Йода, Мейс Винду и Адигаллия. Кроме меня, был еще один джедай, Рамката собственной персоной. «Начинается», — шепнул Кирнатаун Ринаун, стоящий за моей спиной. Палпатин, улыбаясь, начал свою речь. «Граждане республики, сегодня, в этот знаменательный день, мы собрались здесь, чтобы отдать должное сыновьям и дочерям, сражающимся на этой войне уже многие месяцы. Увы, с горечью говорю о том, что несмотря на их беспримерный подвиг, до сего момента республика не могла должным образом отметить их заслуги. Однако сегодня мы возрождаем древние традиции награждения героев. Сенат республики разработал и одобрил набор орденов и медалей, и я ответственно заявляю, что ни один герой не будет забыт. Даже те, кто погиб, защищая идеалы свободы и демократии, будут отмечены соответствующим образом. Как заворачивает, однако, нет, стоит признать, что найдется не так много разумных, готовых поспорить с Палпатином в ораторском искусстве. Канцлер около 20 минут ездил по ушам восторженной публики и млеющих солдат и офицеров, превознося их заслуги и сетуя, что не может наградить каждого лично. Впрочем, такие счастливчики все же были, и началась кульминация этой церемонии – награждение. Начав с простого мичмана, спасшего корабль и свой экипаж, он получил медаль доблести, Палпатин переходил к более высоким офицерам. Свою долю плюшек получили и Ринаун с Ленаригой. Первый удостоился медали победы, а Лайн-капитан – медали за особые заслуги. После награждали уже маффов, висюльками в виде медалей почета обзавелись Трахта, Тербонный Праджи. За ними последовали сенаторы. Билл Органа получил награду за свои эпизоды участия в нескольких сражениях, в которых он получил легкие ранения, а Амидала – медаль мира за свои гуманитарные миссии. А Билл-то явно не в своей тарелке. Вроде и награда, а вроде из рук канцлера. Амидала как-то поспокойнее относится. Хотя, что эти скромные с виду висюльки по сравнению с орденами Набу, Жигули и Ламборгини, иначе не сказать. Среди клонов тоже есть выдающиеся личности, чьи доблести заслуги требуют надлежащей награды. А Палпатин тем временем продолжал. Маршал-командир НИА из 91-го разведывательного корпуса, состоящий из элитных солдат клонов Великой Армии Республики, он выполнял разведывательные и диверсионные действия по всей галактике, совершив множество подвигов, не таких громких, но безмерно важных. В соответствии с указом не производится в звании клона генерала. Кроме этого, таким же званием отмечен клон-командер Фай из системной армии Форн-5. Он служил под началом высшего генерала-джедая Паранцизиса и был переведен по его рекомендации в тогда еще формируемую системную армию под командованием высшего генерала-джедая Пло Куна. После гибели джедая, временно исполнял обязанности командующего системной армией в сложной тактической обстановке, зарекомендовав себя отличным командиром. Под аплодисменты клоны получили из рук канцлера новые планки. Также хочу отметить генерала Раму Кату, который вместе со своими людьми одержал множество побед, пусть не столь выдающихся, но не менее значимых. Я вручаю ему медаль триумфа как признание его воинских заслуг и талантов. Надеюсь, скоро это закончится. Пробормотала Адигаллия. «Ладно, Мейс, но я к такому не привыкла. Думаю, осталось недолго», — сообщил я ей шепотом, продолжая улыбаться. Но я оказался в корне неправ. Дождавшись, пока Ката вернется на свое место, Палпатин продолжил. «А теперь, я хочу сообщить, что принял решение возродить еще одну древнюю традицию признания воинских заслуг. Она столь же древняя, как традиция награждения медалями и почетными знаками, и столь же забытая республикой за последние столетия. Когда-то давным-давно, десятки тысяч лет назад, издалека начал, ничего не скажешь. Когда войска народов 13 батальонов жилов возглавляли самые сильные и успешные вожди, их называли варлордами. К чему это он? Я быстро переглянулся с Адигалией, но та лишь пожала плечами. Значит, орден не в курсе. Мира тоже ничего про это не накопал. И хотя не так давно это звание еще использовалось, ныне же о нем помнят немногие. Как канцлер республики, я решил в этот знаменательный день восстановить эту славную традицию. Палпатин такой Сидиус, вечно замышляет эдакое. И что-то мне подсказывает, что я хочу отметить этого генерала за его неоценимый вклад в нашу будущую победу. Не щадя себя, он сражался в самых сложных битвах этой войны и вырывал победу у сепаратистов. Тут Палпатин обернулся ко мне. Да ну на, видимо, многих посетила та же мысль, судя по лицам. Генерал Микаревикт, властью, данной мне народом и сенатом республики, я дарую вам звание лорда. Примечание к части. Благодарность читателям, поддержавшим автора. И, часть 9, глава 92. Не беспокойся о том, что у тебя нет высокого чина. Беспокойся о том, достоин ли ты того, чтобы иметь высокий чин. Не беспокойся о том, что тебя не знают. Беспокойся о том, достоин ли ты того, чтобы тебя знали. Конфуций. Сказать, что это было неожиданностью, значит ничего не сказать. Тысячи мыслей пронеслись в моей голове. Какой к хатту лорд? Какого хатта делает Палпатин? И какого хатта делать мне? Вопросы, вопросы, но нет ответов. Так что все дальнейшее происходило словно в тумане. Палпатин, с улыбкой пожимающий мою руку. Взгляды джедаев, офицеров и сенаторов, наполненные непередаваемой гаммой чувств. Недоумение, злость, гордость, радость. Гул толпы, вспышки камер. Какого хатта происходит? Нет, к такому я точно не был готов. Мозг временно отключился, и все действия я осуществлял на автомате. Улыбался, принимал поздравления. Лишь спустя некоторое время, когда церемония награждения завершилась, я смог кое-как собрать мысли в кучку, обнаружив себя в сенатском аэроспидере вместе с другими джедаями. Судя по всему, мы летели в храм. Посмотрев на сидящего напротив Мейса Винду, я спросил, какого хатта произошло. Карун качнул головой, будто очнувшись. Я не знал ни о чем подобном. Канцлер не проводил консультаций по этому поводу. «Разве канцлер может принимать такие решения?» – спросила Шаакти. Мейс нахмурился. «Это странное решение, однако, у канцлера есть подобные полномочия. Точнее будет сказать, что у него есть необходимый набор правовых актов, особенно после восстановления республиканской армии. А разве джедаи бывают лордами? Это же ранг ситхов?» Асока неуверенно посмотрела на меня. «Ты отчасти права. Я ведь как-то говорил, что джедаи многое позаимствовали у ситхов». Асока. Бет укоризненно покачала головой. «Ты разве не слышала о лорде Хоте, герое Руусана?» «Ай, точно!» Тагрута хлопнула ладонью по лбу. Вспомнила. «Мало кто помнит времена былые», Йода сокрушенно вздохнул. 17 лордов среди джедаев было, 11 погибли в битвах на Руусане, 6 остались всего, 4 от титула отказались, решение гранд-магистров Эйковен приняв, 1 в изгнание ушел добровольное, другой против ордена пошел, сектором своим сотню лет управляя до смерти, забыто имя его. «Это все, конечно, интересно», прервал я его, «но это было давно. Чем сейчас это грозит лично мне? Это сложный и важный вопрос. Винду, как наиболее посвященный в этом вопросе, был сейчас истиной в последней инстанции. Лорды-джедаи назначались канцлером, на тот момент гранд-магистром ордена, за военные заслуги как правители планеты секторов и одновременно, высшее военное командование там же. В сложное военное время они действовали автономно от республики, в отдаленных ее частях, отрезанных от Корусанта войной. Однако сейчас, при действующих правителях планеты сенаторах, это не представляется возможным. Если только канцлер не примет соответствующих решений, но это маловероятно. Это будет против всяких демократических принципов. Так что подобных задач перед тобой, Викт, не стоит. Тут я мог бы и догадаться, пробормотал я. Отдадут сенаторы власть, как же? Есть еще несколько пунктов, вроде сбора налогов и вершения правосудия, которые ты не можешь использовать, продолжал тем временем магистр. Однако, часть полномочий лорда-джедая тебе доступна. Самое главное, это право войны, а если быть точным, право свободного ведения войны. Вы не можете начинать новые войны, но в рамках текущей имеете свободу действий в плане тактики и стратегии. То есть, если я сейчас возьму свою системную армию и рвану захватывать какую-нибудь планету КНС, то вы будете вправе это сделать, не советуясь с вышестоящим командованием, Винду подтвердил мою гипотезу. Также вы можете набирать армию из добровольцев, только на что вы ее будете содержать без сбора налогов. То есть набирать, вы хотите сказать, что я фактически могу иметь свою армию. Поразился я, да, и подчиняться они будут только вам, добавил Винду. Это было распространенной практикой в те давние времена. Война длилась сотни лет, и полностью централизовать свои вооруженные силы республика просто не могла. Лорды-джедаи имели внушительные армии из добровольцев, пиратов и преступников. Стоп, какие, Кхатту, пираты? Я имел в виду, что ты имеешь право на выдачу каперских свидетельств и можешь набирать отряды из преступников, ежели такие решат искупить свою вину, воюя за республику. Нет, такого счастья мне даром не нужно, замахал я руками. Как их контролировать прикажете? Боюсь, после опубликования соответствующего документа из канцелярии канцлера, к вам в штаб могут поступить тысячи заявлений от подобных личностей. Короче, множество проблем на ровном месте. Откинувшись на спинку дивана, я начал массировать виски. Голова раскалывалась от обилия информации и мыслей, заполнивших ее. А отказаться я, естественно, не могу. Ну, от этого лордства, я с надеждой посмотрел на Винду. Но тот не оставил мне ни капли надежды. Увы, лорд Викт, Карун как-то обреченно посмотрел на меня, от подобного звания нельзя отказаться. Кроме того, это нанесет непоправимый ущерб репутации не только республики и канцлера Палпатина, но и ордена джедаев. Выбора у тебя нет. Звание это с достоинством нести нужно, назидательно сказал Йода. Ответственность большая это. Да, делай или не делай, я помню. Но все же это странно, заметила Эстерхази. Орден ведь более независим, а канцлер вмешался в дела джедаев. И это странно, подтвердил Винду. Возможно, канцлер Палпатин таким образом пытается наладить отношения джедаев и республики. В последнее время репутация ордена подвергается всяческим нападкам. Или же за этим стоит что-то большее. Но зачем это не важно. Нужно тщательно все обдумать. Сделано что? Не вернуть, заметил Йода. Принять орден должен новость эту. Ну просто прекрасно. А просто сказать, что не знаете, что с этим делать, слабо. Ну, Сидиус умеет же интриговать. Такую речь закатил, небось, перед зеркалом репетировал. И ведь действительно не отвертеться, считай, перед всей республикой наградили. Да что там республика, и в конфедерации, небось, уже каждая собака знает, что есть теперь такой лорд Викт. Хотя, вроде, лордов-джедаев именовали не именами-фамилиями, а как-то иначе. Ход – это планета, или ее в честь его назвали. Впрочем, неважно, лучше уж лорд Викт, чем лорд Корусант или лорд Джабим. Ну, раз отказаться нельзя, примем как данность. Высокая честь это, ХММ, с серьезностью всей относиться к всему нужно. А я серьезен, гранд-магистр Йода, всегда серьезен. Надеюсь, правильно поступишь ты. А это-то то он к чему? Впрочем, я могу ответить. Идя по дороге, нужно идти по ней, даже если она не нравится, но ведет туда, куда ты стремишься. Добрый день, уважаемые зрители. С вами программа «Политическое обозрение» и ее бессменный ведущий Ламтергауск. Сегодня на повестке дня последние события политической кухни. Республика восстановила традицию награждения военных отличительными знаками, медалями и орденами. Согласно нашим данным, награды различной степени были вручены 3547 солдатам и офицерам. Еще 7273 были награждены посмертно. Награды будут вручены их семьям или, за отсутствием таковых, учебным заведением, выпустившим из своих стен героя, положившего свою жизнь на алтарь победы. Как на это отреагировало общество? Слово нашему специалисту Миранде Сватвов. Спасибо, Ламтер. Как и всегда, обратимся к цифрам. Курс республиканских дотари вырос сразу на 18 пунктов, а кредит конфедерации упал на 3 пункта. Индекс популярности ряда сенаторов, принимавших участие в разработке законопроекта, существенно вырос. Поддержка войны среди опрошенных респондентов составляет 63%, это на 5% выше, чем в прошлом месяце. Поддержка канцлера Палпатина аналогичным образом возросла, сейчас 7 из 10 опрошенных выражают удовлетворение политикой и действиями главы республики. Спасибо, Миранда. А сейчас слово предоставляется нашему гостю, сенатору Аскуаку. Добрый вечер. Можете дать свой комментарий относительно произошедшего? Это было делом времени. Республика в подобном нуждалась, как нуждалась в свое время в армии, способной решить множество проблем. Я горячо поддерживаю данное начинание. Герои должны получить не только наше с вами безмерное уважение, но и, так сказать, физическое их воплощение. Я не сомневаюсь, что награды поднимут боевой дух Великой Армии Республики на небывалую высоту. А что вы скажете на награждение джедая Микари Викта? Напомню, ранее этот молодой, но выдающийся военачальник республики носил неофициальный титул генерала. Некоторые сравнивали его с сепаратистским генералом Гривусом. И вот теперь канцлер Палпатин официально дал ему звание лорда, возродив одну из древних традиций. Как вы это прокомментируете? Я практически уверен, что данное решение было навязано канцлеру Палпатину орденом джедаев. Джедаи растеряли весь кредит доверия в течение этой войны. Громкие неудачи, сомнительные стратегические и тактические решения. Было большой ошибкой давать джедаям командование армией. И данным способом орден пытается исправить свою порядком подмоченную репутацию. Спасибо, уважаемый сенатор. А теперь перейдем непосредственно к самому законопроекту. Начнем с сенаторов, инициировавших этот правовой акт. Например, с Рэйчо, сенатора от Пантеры, успевший ранее отметиться в еще одном законопроекте о гражданстве, который дал гражданские права клонам, состоящим на службе в ВАР. Войдя в помещение штаба, флот-адмирал Кернатаун, насвистывая нехитрую мелодию, присоединился к остальным офицерам. «Смотрю, у флот-адмирала хорошее настроение», наклонившись к уху мира, громко прошептала Итайн Клирмур. «Даже не знаю, с чего бы это, мэм», ответил молодой офицер, хитро прищурившись. «Может, простыл?» обеспокоенно спросил Бен Делдала. «Адмиралы, а ведете себя как дети?» вздохнул Ринаун. «Да, я был на свидании, и вас это не касается. Вы теперь завидный жених, сэр», Свистергизер с завистью посмотрел на его мундир. Рядом с планкой висела новенькая медаль. «Выше нос, мичман», Кернатаун взъерошил ему волосы. «У вас, молодых, все еще впереди. Кстати, где Крор?» «Вон там, в углу, с капитаном Зинджим разговаривает». Осмотревшись, Ринаун спросил у Сумераги, читающий что-то на датападе. «Кажется, все на месте, командоры Суицери, на кораблях, ведут подготовку. С этими новичками много проблем. Размещение на кораблях, размещение грузов в транспортниках», Линарьега покачала головой. «Остались только новички. Ну и как они?» спросила Клэрмур, имея в виду командующих новоформируемыми бригадами вспомогательных войск. «Полностью благонадежны, как обычно». Баракус, лейтенант службы безопасности, был предельно лаконичен. «А что скажет разведка?» Кабаяши обернулся к Санторини.